Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Также вы можете прислать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения укажите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Батюшка, вот в последнее время и вам, и мне приходилось слышать такие, крики души, что, дескать, в России стало жить невозможно. Чиновники воруют, сплошная коррупция, родину продают, полиция вон чего творит. Вместо того, чтобы защищать народ, она на него нападает, стреляет в магазинах. В школах не пойми чему учат, много разврата, и надо вообще уезжать из России. Один в России негатив. Так ли это? Действительно ли у нас в России все так плохо? Но мне Христос воскресе. Мне отец Элиазар, одна как-то молодая дама, приходила и говорила: «Батюшка, я хочу уехать в Канаду. Все-таки там жизнь как-то лучше, чем здесь». Я говорю: «У тебя что, не хватает одежды или питания? Негде жить? У нас все у меня есть. Но здесь, на земле нашей России, очень плохо». Я говорю: «Сколько тебе лет?» Она говорит: 32». Я говорю: «А мне сколько лет?» Я же не знаю. Я говорю: «В сентябре будет 74». Я говорю: «Наверное, мне лучше знать». Я говорю: 50 лет мы были особо хранимы Богом, когда нас гнали за веру, не разрешали в церковь ходить. За крест вызывали директору школы, смеялись, в газетах печатали, по радио говорили, что молодые юноши ходят в церковь. Притеснение было. 50 лет. Этого не знает кто. Люди не церковные, у которых холодильники были забиты мясом, колбасой, телевизор, водка. Это им не касалось. Но сейчас прекрасная возможность. Наша Россия оживает. По всей России открываются храмы. 30 тысяч открыли. 800 монастырей, только в Москве 600 храмов открыли. Еще подписаны, 200 храмов должны построить. Сейчас строится только 13 храмов. Когда сейчас полная свобода, 2 канала, Слово Божие говорят. Это «Спас» и «Союз». Много литературы. «Радонеж» канал. Радонеж канал, и Петербургский, везде есть каналы религиозные. Приходи, исповедуйся. Полная свобода. Я говорю: «Кого осуждать-то? Тебя же не притесняют». Нет. Или это люди, те, которые не знают Бога, сырой, необработанный материал. Они думают только о плоти своей, о душе не думают. Или ты веришь в Бога? Да, верю. Ты веришь, что есть другой мир? Верую. Или о чем должен быть разговор? Или это обычно предатели, которые оставляют родину и уезжают за границу. Ну, там хорошо для тела, а для души. Хоть отдай весь мир, поздай царем, как святитель Василий Великий говорит. Душа не насытится, она будет насытиться только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. И там ты Бога не почувствуешь, если здесь не увидишь. Человеку много не надо. Одежонку, кусок хлеба, воды, над головой крыша. И слава Богу за все. А это все роскошь. И она тогда мне задает вопрос. Батюшка, вот почему дети страдают? Почему Господь их наказывает? Вот даже я видела одного мальчика, он с крестиком, а страдает, болеет сильно. Почему Бог их наказывает? Или Господь – это чистейший Дух, Бог – это любовь, Он никогда никого не наказывает. Он просто дал нам наказ. Не прелюбодействуй, не убивай, не воруй, чти отца и мать, и долго будешь жить на земле. Не гордись, не раздражайся, не ругайся, не обижайся. Ну, то есть, все нравственно такие. Если человек не исполняет, он сам себя наказывает. То есть, Бог дал наказ, и мы сами себя наказываем и страдаем. Или взять такой пример, как-то одни люди вышли в поле и сделали вызов Богу. Говорят, Господи, почему такая несправедливость на земле? Сколько убийств, грабежей, насилия, воровства, несправедливости. И услышали голос. А вам что, это не нравится? Говорит, конечно, не нравится. Вот я вам дал закон. Не убивайте, не прелюбодействуйте, не воруйте, не грабьте. Я вам дал закон. И дал вам свободу. Так что вы свободны личности. Это от вас все зависит. Не ругайтесь, не убивайте, никого не насилуйте. И живите мирно, спокойно. Вам будет хорошо. Люди поняли, почему. Господь создал землю. Из земли Господь создал человека. Человек лежал, как мертвая мумия. И Господь выдунул в лице дыхание жизни. Человек ожил, встал. Бог ему дал свободу, способности, прекрасную память и все то, что нужно для жизни. Мало этого, Господь дал место на земле, где каждый из нас живет. Господь дал нам людей, которые нас окружают, и дал нам животных. Мы свободны личности, и вот эту свободу Господь ее у нас спрятал далеко в душе, и Он эту свободу у нас не отнимает. Мы по своей воле добро творим или грешим, когда даемся в плен дьяволу. Тогда он нас связывает. Я сказал одному человеку такие слова. Я говорю, ты когда грешишь, всегда падай головой ко Христу, чтобы тебе всегда оставалось чувство покаяния. Я говорю, даже знаешь, вот враги во время войны забрали человека, повязали его по рукам и ногам и забрали его в стан свой и требуют отречения от своего правителя. Но человек не отрекается, он все равно верен. Хотя находится в плену. Так вот, как бы мы ни пали в грех, все равно должны хранить себя. Как один человек впал в блуд с какой-то женщиной, но совершил смертный грех. И так у него совесть стала беспокоить, а совесть — это внутренний божественный голос в нашей душе. Он не мог это держаться, и он побежал в монастырь, чтобы покаяться своему батюшке. Но не добежал до монастыря, умер. И душа его перешла в тот мир. И бесы окружили эту душу. Она впала в грех, нераскаянная, попадает к нам. Ангел говорит, ничего подобного. Господь милостив, он шел каяться. И вот это одно желание его Господь принял и простил ему этот грех. Хотя он и не дошел до священника и не покаялся. Так что все в руках Господних. И нам Господь дал свободную волю. Так что Господь детей не наказывает. А очень простой пример. Это я с ней разговаривал. Я говорю, ну представь, вот ты врач. И рассмотри, как это все действует. Грех родителей до 3-4 колена отражается на детях. Или, допустим, родители пьяные, зачали ребенка. Гены, вот это пьянство, передаются этому ребенку и другое поколение. Это все идет наследственно, родовое. Я же все люди знают, что в пьяном виде зачинать нельзя. Да, знают. Ну, кто виноват? Господь. Господь сказал, не пивайся вином. Сами виноваты. Наркотики принимаем. А потом ребенок рождается. Уже наследственно это с ним. Ребенок зачался и продолжает плотски жить, близость имеет. Все на нервную систему отражается ребенку. И он рождается уже страстным. Если мать вдобавок еще, нося в утробе ребенка, вино пьет или наркотики принимает, или матом ругается, раздражается, злится, все это отражается на ребенке. Он уже рождается больным. А потом говорят, откуда у меня такой ребенок? Капризный, такой злой. Но он же не с неба это получил, а от родителей. Так что вот, надо всегда помнить, никого не обвинять, а только себя. И вот что тогда происходит? Как Авва Пимен Великий говорит, желаешь жить спокойно, никого не обвиняй, а только себя. И всегда ты будешь мирным и спокойным. Батюшка, у нас первый вопрос появился. Говорите, пожалуйста. Алло. Да. Христос воскресе. Борис воскрес. Благословите, батюшка. Благословит. Батюшка, как раз вот вопрос об этом. Вы почти уже сказали. Вот что такое грехи четвертого колена? Как это от нас далеко? И что нам делать? Как нам лучше молиться? И вообще четвертое колено – это кто? Мы помним хоть их по именам, если можно. Объясните, пожалуйста. Скажем так. У нас произошла революция в 1917 году. Сказано, что грех родителей до 3-4 колена отражается на детях. Значит так. Вот советская власть прошло, допустим, 20 лет. И через каждые 20 лет новое поколение. И вот сейчас 4 поколения прошло, и уже церковь оживает. Господь дал правители терпимы к церкви. И храмы открывают, монастыри открывают, Слово Божие проповедуется, полная свобода. Господь дал передышку. Вот как раз четвертое колено прошло, и церковь получает свободу. Батюшка, вот такой вопрос поступил у нас. За услуги священника в бюро ритуальных услуг берут деньги 2400 рублей. Правильно ли это? Такие деньги на дороге не лежат. Видимо, при бюро ритуальных услуг есть священник какой-то, который за свои услуги берет такие деньги. Но это не к нам относится, не на передачу радиостанции. Это надо договариваться с этими ритуальными услугами. Ну, вот они поставили такой ценник, повесили. Хотите священника 200... А там можно договориться. Допустим, кто-то вообще не мощной, ничего не имеет. Могут, видать, бесплатно похоронить. Ну, то есть, вообще-то, вот в Священном Писании написано, ту не прияли, ту не дадите. То есть, это вообще-то жертва должна быть, скорее всего, а не какая-то фиксированная такса. Или как, правильно? Ну, надо беседовать со священником в этих местах. Допустим, конечно, исповедь, причастие и все остальное, как Господь сказал, даром получили, даром отдавайте. Но по храму бывает так. Вот священник служит на приходе, а на приходе бабушек 5-6 ходит. Ну, как мне один говорит, вот я на крещение воду осветил, 3 бабушки пришли, набрали воды. А у нас даже свет включать нельзя. Вот. Помнишь, у нас муки осталось для просфор. Моя матушка и дочка, 14 лет, они читают и поют. А в храме никого нету. В деревне такой заброшенной. Ну, да. А еще бывает налог от епархии. Нужно платить. Вот и реши вопрос. Ну, да. Он приходит ко мне, говорит, вот мне дали бабушке немножко. Я автобусом приехал. Даже приехать не на что. Тоже такой вопрос очень серьезный. Да, это для того, чтобы были какие-то средства, надо священнику заслужить авторитет на приходе, а потом авторитет будет на тебя работать. Ведь любой человек, когда приходит, просит что-то, какую-то сделать церковную требу. Если священник скажет, эта треба стоит столько-то, а это столько-то, это столько-то, люди заплатят, но уважать не будут. Это я говорю просто из опыта, поскольку я 44 года уже священнослужителем. Допустим, ко мне приходит, я кого-то повенчал, или же пособоровал, или причастил, покрестил. Они дают деньги, я говорю, нет. Господь что сказал? Даром получили, даром отдавайте. Все равно этот человек не остается. В долгу. В долгу. Обязательно какую-то сумку, одну-две принесут всякие с магазина. Продукты. Вот. И потом каждый год еще бывает, что вспоминают. Батюшка, поздравьте, уже год целый прошел, как я крестился или венчался. И такие люди никогда не оставляют. Батюшка, вот возвращаясь к нашей основной теме, вот хотел бы вас спросить, вы уже краешка коснулись, этого вопроса. Если православный человек решился все-таки уехать из России, жить на Запад, к примеру, это грех вообще, в принципе? Ну, или хотя бы предательство? Нет, греха здесь нет. Это человек не церковный. Тот, который человек церковный, ему даже интересно жить там, где гонения бывают. Или где много храмов открывается. Здесь есть возможность и помолиться, книги почитать духовные, вот, послушать диски православные. Греха-то в этом нет. Но спасение-то в России, потому что святые отцы еще до революции предсказали, что Россия не будет материально богата, а будет богата духовно. Выше этого ничего больше нет. А все для земного житья Господь даст. Сам Он сказал, прежде всего ищите Царствие Божие и правда Его, остальное все приложится. И квартиры, питание, все Бог даст, и здоровье даст. Ведь и здоровье, и спасение тоже в руках Божьих. Нам только направить свою свободную волю, служить Богу, и смиряться, и за все Бога благодарить. И чем больше болезнь, какая-то самая тяжелая, надо больше Бога благодарить. А когда мы Бога благодарим, это мы опять протягиваем руку к Богу и просим у Него милости. Ведь Богу ничего не жалко. Он требует только одного, чтобы мы духовно совершенствовались, чтобы не стояли, как в болоте вода, которая портится, там гады заводятся. Должно быть движение какое-то, гонение. Или гонения нет, должны в церковь ходить, поклонщики делать, псалтирь читать, молитву Иисусову. Должны духовно освящаться. Ну, для примера, как? Если мы думаем, чтобы наше тело не ослабло, водичку пьем, да, кушаем, кто два, кто три раза в день. А ведь о душе-то забываем. Она ведь тоже нуждается в пище. Надо в церковь ходить каждую субботу вечером, воскресенье утром. И читать утренние вечерние молитвы, Евангелие. Псалтирь надо читать, молитву Иисусу постоянно. И надо себе настроить, что я хожу пред Богом. И пред Богом все надо говорить, делать и мыслить. Какая-то мысль пришла нехорошая. Сказал, Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного. И мысль сразу уйдет. Если захотел что-то сказать кому-то, надо продумать в уме это пересказать. А будет ли полезно этому человеку или нет? А вдруг он обидится? Вдруг ему будет не по нутру? Лучше промолчу. Речь серебро, молчание золото. Если так настроим, к этому мы привыкнем и будем сохранять всегда спокойными и ровными. Помнишь, был случай такой? Ехали дорогой, и вдруг человек сзади ехал, включил дальний свет, ослепляет глаза. Водитель, ох ты, козел такой, сейчас я ему заморгал ему. Я говорю, остановись, что ты, дурачишься-то? Я сейчас вытащит оружие, как пулемет себе по мозгам, и вылезет. Я говорю, надо и на дорогах спокойно быть. Не надо. Это бесы так травят. Сохраняй везде спокойствие. То есть Господь это послал, попустил, чтобы сохранить спокойствие. А человек, когда не контролирует, пред Богом не ходит, он дает полную свободу своему языку и своим действиям. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Вот, да, батюшка, я 3 дня назад ночью встала по нужде и упала, и сломала руку. Мне 72 года. Я вот думаю, я перенесла недавно операцию, в храм пока не ходила, потому что операция тяжелая. И думаю, это что, попущение Божие мне такое? Спаси Господи, матушка. Ну, как вы слышали, на радиостанции постоянно говорят, что без воли Божией ни один волос с головы не падает. Случаев больших и малых до мелочей не бывает. И, конечно, вы встали, может, резко встали и упали. Это тоже не без воли Божией. Потом, в этом случае надо себя судить. Скажи, вот так тебе и надо, гордячка, за твои грехи тебе мало. Ничего, успокойся. Слава Богу за все. Ведь придет такое время, когда все это в духовном мире откроется, почему мы упали. Значит, Господь снимет какие-то тяжелые грехи с нашей души. Значит, так надо. Бог что ни делает, все к лучшему. Жизнь мигом пролетает. Как говорили, ребенок родился с каждым днем все ближе и ближе к смерти. А 70 лет это уже совсем уже на грани. Так что Бога благодарите. Люди святые, я не говорю о грешных. Люди святые, они просят: Господи, дай нам какие-то болезни, чтобы мы здесь полежали, выстрадали, высохнули, вот, и чтобы душа добрая, чистая вышла из тела. Конечно, только не роптать, никого в этом не обвинять, а только себя. Потому что, когда мы грешим душой, то грех этот, болезнь души, отражается болезнью на теле. Если мы больные телом, значит, мы очень хорошо грешили. Особенно, каким местом грешили, то у нас и болеет, и страдает. Так что Бога благодарите, да радуйтесь. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Как научиться благодарить Бога за болезни и скорби? Аня. Ну, благодарят так. Вот бабушка упала, руку сломала, должна перекреститься той рукой, которая здоровая. Поклончик сделать и сказать: Господи, благодарю Тебя, что Ты меня не забыл, что Ты мне окаянной грешнице это попустил. Значит, Тебе так угодно. Слава Богу за все, слава Богу за все. И в это время и боли прекратятся. А потом можно вызвать скорую помощь, и там руку поправили, забинтовали. Вот я скажу, один человек, на днях я с ним познакомился, ну, я давно знаю уже, пришел ко мне. Я говорю: а что тебе рука-то? Он говорит: у меня рука сломана. Забинтовал. А говорю: что случилось? А тут из-за границы вот один человек должен приехать. Ну, и насчет квартиры. А я говорю: от злости. Как, говорит, дал шифонер. Ну, чтобы его не ударить. И сломал руку. А левой рукой уж я не стал его бить. Думаю, ну, так мне это надо за мои грехи. Вот. Кто виноват? Сам виноват. То есть надо себя всегда научиться сдерживать во всем. Само по себе не придет. Везде надо научиться себя сдерживать. У нас еще один вопрос, батюшка, поступил. Говорите, пожалуйста. Алло? Да, говорите. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Благословите. Бог вас благословит, Машка. Батюшка, вот такой вопрос. Я сейчас прочитала книгу о протоиерее Михаиле Трухановле. Да, он учился в семинарии, в академии, я его знаю. А вы его знаете? Вы такой рыженький такой. Да. И вот дословно, вы знаете, тут очень много таких советов нужных и каких-то, знаете, никогда нигде не встречалось. Вот в данном случае, вот буквально просто хочу вам сказать, отец Михаил благословлял причащаться как можно чаще. Он объяснял нам, что существует сумма причащений в мире в целом, и от ее размера зависит срок конца мира. Существует и сумма причастия отдельного человека в течение его жизни. Что это за сумма? Я нигде никогда не читала и не встречала вообще такого выражения. Спаси Господи. Спаси Господи, матушка. Я тоже этого не читал. Ну вот, преподобный Варсанов Ёптинский старец говорит так. ноги смущаются. Я причастилась и вышла из храма с холодной душой. И думаю, может быть, я причастилась в осуждение. Допустим, преподобный Серафим Саровский, когда причащался, он после причастия был в восторге, пламенеющий был, ангел во плоти. Вот он говорит, что Серафим Саровский, он себя подготовил к причастию. Он как Серафим пламенеющий. Он принял в себя живого Христа, он и продолжал пламенеть. А поскольку мы приступаем ко Христу, чтобы его принять в себя, с холодной душой, с какой душой мы причастились, с такой душой и отойдем. Но сказано, что и за это надо Бога благодарить, что мы причастились, а на душе холодно. А кто причащается, то записан в книге жизни. Так он говорил. Но потом уже человек все трудится, молится, и Господа просит, себя смиряет. Конечно, в духовном мире Господь все восполнит. Там и будет радость великая. Но чем больше людей православных, тем лучше. Сказано, что даже вес мухи имеет значение. Вот влияет на судьбу мира. И чем больше людей каются и достойно причащаются, конечно, это суммируется. И Господь ради вот этих людей, которые Господу тянутся и причащаются, Господь будет хранить весь мир. Ведь ради православных, которые достойно причащаются и служат Господу круглые сутки, потому что у нас время разное во всем мире, ради вот службы этих людей Господь хранит весь языческий мир. И церковь будет стоять до скончания века, и врата ада ее не одолеют. Многие говорят вот сейчас так: «О, куда церковь смотрит?» Но просто эти люди не знают, что такое церковь. Церковь есть торжествующая, которая на небе. Уже святые получили свободу. Есть церковь земная, воинствующая, ведет борьбу с темными силами. Как Достоевский сказал, что сатана ведет борьбу с Богом, а поле сражения избрал сердце человека. Поэтому борьба идет. Значит, это церковь земная, а церковь небесная и земная – это единая церковь, это единое тело Христово. А глава этого тела – сам Христос. А кто идет против церкви, против его последователей, этот человек открывает войну против Бога. И чем больше будут уничтожать православных, тем больше они ведут зло против Христа. Ну, а Христос, и вот ведь не достанешь. Как не достанешь солнце, плевать на него или грязь бросать все на дурную голову. Как вот вчера в Краснодаре, там появились люди, выставка была, изображали всякую гадость. Вот. И мужеложников, и лесбиянок, как иконы рубят. Но это что? Люди сами себе готовят ад. Ну, Господь позовет, скажет: дорогой мой, вот ты мои иконы рубил, мои образы. Ты кощунствовал, войди в обитель рая. Да он же сам не захочет туда. Он же ослепнет от света Христова. Для него это будет гибель. Как вот упоминается такой рассказ. Человек, учитель в селе, поехал за сеном в поле и увидел человека, лежащего в снегу. Он сжалился, привез его, а он уже спал, замерзал. Он его отогрел, спиртом протер, привел его в чувство. Это оказался очень богатый купец, жил в Петербурге. А потом я его пригласил к себе в гости, собрались много друзей, его посадили на первое место. И говорят, вот этот человек меня спас. Ну и за столом-то, там много ножей, вилок, ложек, блюд всяких. Он не знает, какое из них блюдо брать, какую ложку, где вилку, где нож. Он по пыхах весь. Все смотрят, говорят, кушай, кушай. А он же привык по-своему. Он мясо взял сам руками, не стал ножом вилкой резать. А там уже весь его пот бросило, жажда пить. А тут уже кончается обед. Он мучился, мучился и толком не поел. А несут ему, всем воду несут. А вода это с раствором каким-то. Надо было пополоскать уста и руки, и полотенцем протереть. Он это все сразу выпил. Но все смеются. Ладно, отблагодарил его хозяин. Он приехал домой, лег спать, и во сне видит опять на этом торжестве. Так он от страха проснулся весь мокрый. Ой, говорит, Господи, слава тебе, что я нахожусь дома, а не на этом угощении. Понимаете, для него сидеть в этом обществе, таком высоком, для него это было очень тяжело. Так и человеку-грешнику сидеть, находиться среди святых, это будет мука. Как больной глазами, он не может при солнечном свете находиться. Ему будет хорошо там, где темно. Так этому человеку легче где будет? В аду. Потому что и рай для него тоже будет ад. Но страшнее, чем ад огненный. Так что с Богом плохие шутки. Когда вот такие люди явно идут против Бога, иконы, и там вот беснуются, получили денежки за это, а ад уже готов. Если не покаются, сами себе приготовили бездну, мучения. Так что надо Бога благодарить, да радоваться, что Господь нас милует, и пока еще есть время для покаяния, для исправления. Братья и сестры, напоминаю, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. И также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения укажите слово «Вера». У нас еще один большой вопрос. Мы слушаем, говорите. Христос воскресе, отец Амвросий. Воистину воскресе. Раба Божья, любовь из Москвы. Очень хочется получить от вас советы, наставления, как мне правильно поступать. Вот в чем это заключается. Заказываю молебны тому или иному святому, но мы в паломнических поездках, когда находимся, не пребываем, не находимся на этих молебнах, уезжаем. Правильно ли это делается? Отблагодарить хочется, вот и хочется, чтобы послужили молебен тому или иному святому. Спасибо, Господи. Святые отцы говорят так. Если ты пришел Господа благодарить, поставить свечку, допустим, Иоанну Богослову. Пока она горит, будь и ты вместе с этой свечкой, молись Господу, благодари Его. Точно так же и молебен. Если заказали, надо на молебне участвовать, потому что ты этому святому заказала. Поэтому вот многие говорят так, вот мы заказали в монастырь о здравии, покаянии. В один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И успокоились, а сами не молимся. Вот когда усопший наш ближний перешел в тот мир, да еще вдобавок без покаяния, для него самая громадная будет польза, если мы свою жизнь изменим в лучшую сторону. Почему? Если, допустим, вот у нас в квартире проводной телефон, и мыши перегрызли провод. Крути, не крути, зумба нет, и никуда мы не дозвонимся. Вот и грех нас тоже поражает прерывать связь с Богом. А вот когда мы будем в церковь ходить каждую субботу и воскресенье, посты строго соблюдать, не нарушая, читать утреннюю молитву в течение дня, много молиться Господа, молитвы Иисуса Господи. Иисусе Христе, помилуй меня грешную, не торопясь с чувством, всегда пред Богом, для этого человека огромная польза будет, потому что Бог будет принимать нашу молитву. Мы с Богом наладили связь. Для усопшего это будет огромная польза. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Батюшка, может ли христианин, страдающий душевным расстройством, быть крестным отцом? Ну, поскольку он в церковь ходит, Богу молится, кается, причащается, конечно, может. Ну, а если у него отклонения психические? Он может что-то посоветовать, ведь не так. Ну, если уже сильно в этом человеке уже и группа дана, и он не может воспитывать ребенка или взрослого, лучше найти такого, который бы мог давать наставления и молиться за этого ребенка. А вот еще один вопрос. Можно ли святым маслом помазывать некрещенных? Ну, масло святое для кого? Для крещенных. Хотя я помню, такой был случай, где-то у чукчей был миссионер, или вроде немцы такие. И там священник обратил много людей, крестил их. И даже епископ руку положил одного человека, покрестили его. А вот жена его слепая не хотела принимать. И вот священник, уезжая, и тот батюшка говорит: ну поговори с моей женою последний раз. И он подошел и стал ей говорить: матушка, ведь Господь есть, есть другой мир, есть тело, есть душа. Ведь Господь сказал, кто не крестится, не войдет в Царствие Божие. Кто не родится от воды Духа, не войдет в Царствие Божие. Надо креститься. Она: что ты мне, как семилетнюю девочку, уговариваешь? Я сказала нет, и все. И в это время он миссионерский опыт проявил такой. Взял на шею ее, через голову одел крестик. Она схватилась. А это что такое? Ты на меня одел крест? Вот, мамашка, прости меня. Ну ладно, Арта. Давай открести, согласна. Видать, бес препятствовал, омрачил разум. А тут она согласилась. Это ведомости церковные. Батюшка, у нас еще и вопрос поступил. Мы слушаем, говорите, пожалуйста. Алло? Да, да, говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий, уважаемый ведущий. Вас беспокоит Александр. Батюшка Амвросий, вот эта выставка в Краснодаре, в городе, там Марат Гельман, вот он выставляет все вот свои произведения-то. Но в людях, вот у нас, в душах, вот порождается какая-то ненависть и вражда, вот, и к этой выставке, и к нему самому. Вот кто он? Он немец или цыган, или армянин, фамилия у него вот не русская. Но вот это вот пренебрежение к ним, из какого рода-то он вышел, племени такой-то. Ну, потому что прям презрение вызывает, ведь по комочку глины можно узнать состав всей глины. Вот как это вот понять? Спасибо. Ну, сама фамилия говорит об этом. Все, кому надо, это знают кто. Но можно сказать, что он сам-то хороший, этот Гельман. Только в нем бес. Живет кощунник. Вот. Если вдруг попадет такой человек, который выгонит из него этого беса, и он будет хорошим. Ведь все люди прекрасно хорошие. А вот когда дьявол войдет в человека, тогда все его искаженное, тогда он грубости делает, против Бога выступает. Ну, против Бога страшно выступает. Надо просто за него помолиться: Господи, вразуми его. Как Господь говорит, не знать, что творят. Батюшка, вот поступил такой интересный вопрос. Как стать мудрым, если нет данных? Как? Как стать мудрым, если нет данных для этого? Ну, что Господь дал, надо благодарить и за это. Ведь сам Господь сказал, кому 10 талантов дано, 10 и спросится. Кому один талант дан, за один талант тоже спросится. Так что вот, если дано 5 талантов, так не надо коньяк пить, телевизор смотреть, все лежать да лежать. Спросится за это. Что ты за это время приобрел? Батюшка, ну вот Соломон просил у Бога мудрости, и Господь дал ему мудрость, и богатство дал, и славу. Так он и много сделал, и храм построил. Но это было после, а сначала-то он просто просил мудрости. Но он просил для кого? Для славы Божией, да, для народа, не для себя. Ну вот, то есть, все-таки можно приобрести человеку мудрость? Ну, если вот, допустим, ты будешь просить, тебе Господь даст мудрость, а куда ты ее трещешь-то? Ну, если только во славу Божию, так если... Да тебе во славу Божию. Ну, как 9 часов. Где это мудрый человек? Он спит. Да. Ага. А часов в 12, где это мудрый человек? Так сидит у телевизора с 8 вечера. Или у компьютера. Лазит, что-то там ищет. Батюшка, вот еще такой вопрос. Почему преподобный Лаврентий Черниговский писал не ходить в наши озолоченные храмы? Значит, время еще пока это не пришло. Пока символ веры читается правильно, служба совершается, таинство совершается, в церковь надо ходить. Мы не знаем, когда это время придет. Пока в церковь надо ходить. А потом Господь это откроет. Потому что такие умники находились, которые уходили в пещеры с семьями, с детьми. Дети больные, сами больные на голову. Вот это уже неправильно. Надо держаться золотой середины. Пока телевидение работает, Союз, Спас, радиостанция Радонеж говорят, что в церковь надо ходить, значит, ходить надо. Может, придет такое время, если вдруг ересь появится, тогда уже нельзя ходить. Но пока, слава Богу, церковь живет. И, как сказано, церковь Господь создам, и врата ада ее не одолеют. Зачем должно быть рассуждение? У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, Христос воскресе. Воистину воскрес. Вот, скажите, пожалуйста, вот у меня к вам два вопроса. Вот один вопрос такой. Вот мы читаем утренние и вечерние молитвы. Можно ли их заменить вот молитвами краткими? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот я старобрядка. Я вышла замуж за православного. Могу я какой носить крест? Или старобрядческий, или вот по вере мужа. А что значит, что вы старобрядка? Вы придерживаетесь какого-то конкретного обряда или что это значит? Нет, нет, нет. Я уже вышла замуж очень давно. Я уже преклонных лет. И дело в том, вот я просто хочу узнать. Я хожу в церковь, как полагается. Православная? Православная? Да. И вот я просто спросить, какой я должна носить крест? А крещены вы в старобрядчестве? Я крестилась в старобрядчестве, но когда я родилась, потом я переходила в мужнюю веру. И вот я с тех пор, это я выходила замуж в 63-м году. Так вы не старобрядец, вы православный человек. Если вас еще помазали святым миром. Вы не старообрядец, вы православный человек настоящий. Я это понимаю, я понимаю. Но я просто то, Матушка, что вот... Вот еще что. Вот мы... Можно носить? Можно, можно. Мы вот носим из старого обряда, носим кресты и нового. Хрест он один тот же, на нем распятый Христос. Там восьмиконечные. Вот. Мы веру получили-то православную от греков. Греки крестятся тремя перстами, а два пальца прижимают безымянные. Это Христос был Бога-человек. И мы крестимся вот уже 2000 лет тремя перстами. Не двумя, а тремя. Вот. И те же иконы у нас, как и у греков. Дальше, вот, утренние вечерние молитвы краткие. Ну, как говорят, серафимское правило. Преподобный Серафим Саровский давал молитвы «Три святое, Отче наш», символ веры Богородица Дева Радуся, всем людям, которые с утра до вечера читали молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». И чтобы они не забывали молитву «Три святое, Отче наш, Богородица, символ веры». Вот это краткие молитвы он давал им, чтобы знали они и могли и другим детям передавать. А многие думают, что вот серафимское правило. Серафимское правило, да, знаете, какое? Больше тысячи поклонов он каждый день делал. Считал все часы, первый час, третий, шестой, девятый, с междучасьями. Вот. Все ночные бдения, служба вечерняя была. Вот. И литургию. И Евангелие за неделю прочитывалось 4 Евангелия со всеми посланиями. Еще много-много. То есть он постоянно был в молитве. Поэтому он этим людям говорил читать эти краткие молитвы, чтобы они не забыли. Батюшка, вот поступил такой вопрос. Как быть? Муж бьет, орет, мат-перемат, орет на детей. Терпеть? И как себя вести? Ну, если венчаны, то святитель Иоанн Златоуст говорит, если мы все это будем переносить, терпеть с радостью, то Господь вот это вменит в духовном мире во благо. Только не надо с ним устраивать скандалы, а быть спокойно, ровно. Батюшка, вот еще такой вопрос. Некрещенные дети, младенцы, если они умирают, то после смерти куда они попадают? Ну, спрашивали преподобного Амвросия Оптинского. Он говорил так. Эти дети, которые в утробе матери или некрещенные умирают, они идут в обитель рая. Но поскольку они не приняли крещение, от первородного греха не омыты, они Божьего лица не увидят. Он говорит, они слепые. То есть, как вот мы сейчас верим в Бог, что Господь есть, но мы Его не видим. От своих грехов мы слепые. Так вот, эти дети, если не крещенные, они, значит, не омыты от первородного греха. Но они в раю, в обителях рая. Батюшка, наша передача подходит к концу. И я бы хотел попросить наших слушателей, чтобы они помолились о здравии архимандрита Амвросия, монахини Анны, болящей Нины, Николая, Ирины... Диакона Элиазара. Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Михаила, Оксаны... Виктора с чадами, Сергия с чадами, Оксана, Андрея, Федора, Галина с чадами, Людмилы, Ильи, Олега, Елены с чадами, Евгении с чадами, Елены, Лидии, Дарьи, Елены, Нины, Сергия, Марины, Сергия, Людмилы, Елены, Герасима, Серафима, Людмилы, Леонида, Юлии, Сергия, Евдокии, Дмитрия, Елизаветы, Златы, Тимофея, Татьяны, Ксении, Сергия, Тамары, Ксении, Лидии, Александра, Ларисы, Любови, Антония, Максима, Александра, Галины, Марины, Павла, и Высокопреосвященнейшего Георгия, а также Иулии, Татьяны, Дионисия, Людмила, Ильи, Сергия, Людмила, Вера с очадами, Сергия, Владимира, Антонина с очадами, Николая, Марина с очадами, Елена с очадами, Елена с очадами, Екатерины, Михаила, Виктора, Виктора, Валентины, Софии, Натальи, Кирилла, Натальи, Ирины, Андрея, Вадима, Иулии, Валерии, Александра. Давайте перекрестимся. Господи, помоги нам всем спастись. И о покаянии рабов Божьих. Иеромонах Анастасия, монах Трофим, иноки Евгения, схемонахини Евстолия, монахини Лии, Галина, Антонина, Валентина, Мария, Мария, Мария, Надежды, Наталья, Наталья Любенова, Михаила, Сергия, Владимира, Людмила, Елизавета, Пелагии, Воинов, Игнатия, Григория, Николая, Нины, Никиты, Натальи, Василия, Агафии, Никиты, Иоанна, Иоанна, Михаила, Михаила, Владимира, Павла, Лидии, Владимира, Александры, Аграфены, Анастасии, Надежды, Евросинии, Валерия, Александра, Александра Параскевы и всех от век усопших православных христиан. Упокой, Господи, душу усопших работы. Прости, Господи, всяк совершение, вольное, невольное. И дарим со с небесной вечный покой. Вот, батюшка, такой вот вопрос еще последний, наверное, поступил. Умер человек. До 40 дней что лучше читать, псалтырь или канон? Все можно чередовать и читать псалтырь. Псалтирь и Евангелие – это две золотые нити, которые ведут на небо. И, конечно, когда читается Евангелие, вот, и на главах поминать усопшего, и читать псалтирь, поминать на славах, это как вот осенью глубокой летят листья с дерева, так вот грехи слетают с этого человека. Особенно за божественные литургии. Выше этого ничего на свете нет. Батюшка, осталось 2 минуты. Можно что-то напоследок нашим слушателям сказать? Я вот как-то посмотрел одну книгу. Какие-то ученые все. Смотрят, у всех бороды есть. Даже вот и Кырлы-Мырлы с такими бородами. Лев Толстой, Достоевский, Гоголь. Все бороды имели. И вот я интересовался, почему бороды не носят? Я, если коту отрезать усы, уже потеряет нюх. А если Господь мужчине дал бороду, значит, она ему нужна. Значит, надо всем иметь бороды. Ну, понятно, что голубые раньше, они бороды не носили, чтобы продлить молодость. А мужчина должен с бородой всегда быть. Значит, Бог-то дал мужчине не для красоты, а для духовной жизни. Волос, понятно, сказано, что нельзя. А вот в Библии написано, да не коснется бороды, то есть не коснется бритва вашей бороды. Не порти края бороды твоей. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Если не успели ответить на ваши вопросы чьи-то, то просим прощения и ваших святых молитв.